Выпал мне сон, как будто я вошел в высокий храм, где в солнечных лучах плывут пылинки и светятся певцов великих лики. В золоте рам, в золоте рам, и тишина вещего сна, чуткая тишина. Чудилось мне, что эти лики видят все насквозь, что я понятен им, как на ладони, а чувство становилось все бездонней, что, заглянув в истины глубь, я говорить сердцем могу, не разжимая губ, присягаю. На свете святым домом и ребенком своим не сфальшивить и не солгать, не продаться и не предать. Сколько мне отпущено жить, буду в этом храме служить, буду до конца своих. В этот миг служить не мог, но сердце окрылённо понимало, что время испытаний миновало. Кончился срок, кончился срок, сбросил я с плеч бремя тревог, переступив порог. Чудилось мне, я благословлял ту тишину и верил, что тернистый путь защитен, что мне даруют твердую защиту, что, заглянув в истины глубь, я говорить сердцем могу, не разжимая губ. Присягаю всем на свете святым домам и ребенком своим не сфальшивить и не солгать, не продаться и не предать. Столько мне отпущено жить, буду в этом храме служить, буду до конца своих дней, так явилось мне. Всем на свете святым домам и ребенком своим не сфальшивить и не солгать, не продаться и не предать.